Помню, в свое время одна из старушек была, наверное, 96 было. Это была одна из стариц, которая вот в таком старшеском возрасте и здравый рассудок имела, и никогда ничего лишнего не было. Обычно, знаете, старцы рассказывают про молодость свою, такое плотское вспоминают. Это у нее Библия лежала постоянно на столе, молитва. Она еще рассказывала, то рассказывала, как они молились, когда над домом там огонь пылал, как это было. Вот у нее были все разговоры. И как-то у меня было несколько нужд таких, по-моему, три. И я приехал к ней помолиться, и она, значит, обычно бывает как пророчество, как правило. Оно начинается, потом логически продолжается, одно за другое цепляется, стройно все выстраивается. А тут какие-то три таких отрывочных фразы, одна с другой не связанные, но это были конкретные ответы на мои три вопроса. Не, я не знаю, она смутилась сама или что, но она, когда, значит, поднялись с колен, она стала объяснять, что это значит. Это совсем не то было. Я ей сказал, сестра, не надо, все было правильно, но твои толкования, они никуда не идут. Если их принято, я должен сказать, что и откровение неверное. Вот почему иногда сосуды, если они рассказывают откровение или после его толкуют сами своей головой, и они все смажут, и свой авторитет подорвут. Вот почему Писание говорит, говорит ли кто, то что? Говори, как Слово Божие, а ты рассуждай. Если непонятно, будем молиться, чтобы Бог открыл яснее, или чтобы дал пояснение сам, а иначе не возьмешь, иначе не возьмешь вот эти вещи. Поэтому просто я и по откровению иду сразу, и немножко зацепляюсь сразу в эти духовные вопросы, важные для нас в нашей жизни. И очень хотелось бы, чтобы мы сделали вывод правильный в наших ситуациях жизненных, которые встречаются на пути, особенно с откровениями. Особенно с откровениями. Вот здесь откровение было, через видение. Мы обычно понимаем откровение, это тоже не совсем по откровению. Мы понимаем откровение, когда Господь открыл что-то. Ну, вы понимаете все. Вот пришло в разум озарение, но откровение может быть через пророчество. То есть открыто через пророчество, Господь сказал. Может быть открыто через видение, это тоже откровение, но через видение. Может быть, открыто через сно видение? Может быть. Может быть. Может быть, открыто как? Через истолкование? Может быть. Может быть. Откровение – это общее понятие. Бог открыл. А уже путь, как Бог открыл, он разный может быть. Поэтому давайте не думать, что откровение – это только то, что озарение пришло, а все остальное – это уже не откровение. Откровение. Хотя, может быть, для нас, коль же так привыкли, может быть, мы уже и понимаем, что это значит. Откровение получил. Но на самом деле оно приходит различными путями. Вот в данном случае, вот один из случаев, обычно говорим о Духе Святом. Помните, день апостолов проходили, Дух Святой сказал Филиппу, встань, пойди, там уже Дух Святой. А здесь ангел пришел. Почему Господь поручил эту ангелу? Ну, не нашей головы, наверное, дело рассуждать, почему, но поручил. Но, тем не менее, дал понять, что ангелы приходят, могут открывать и показывать. Могут показывать что-то. «Послал он через ангела своего, рабу своему Иоанну». Я обращу внимание на слово «раб». Все-таки быть христианином и быть рабом, наверное, есть разница. И вы понимаете, о чем я имею в виду? Не термины «раб» и «сын». Я не это имею в виду. Я имею в виду подчинение Богу. Я имею в виду послушание. Вы знаете, что раб никогда ничего не делал, если ему не поручил хозяин, если ему не поручил господин. Он не имел права это делать. Может быть, в определенных пределах, допустим, иди там спаши какой-то загон, то он мог выбирать плуг, а уже пахать или не пахать, разговора нет никакого. Пахать. Так вот, здесь Господь напомнил, рабу дал. И, наверное, тому рабу, которому доверял. Не каждому ж рабу доверишь. И доверяют, как правило, какому рабу? Во-первых, который способен сделать, у которого навыки есть, и который послушный. Человек, который способный и непослушный, подальше надо от него. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? способны, но непослушные, настолько может наделать делов своей способностью, что после очень трудно перестраивать. Поэтому послушание у Бога очень ценится. И вот он сказал здесь рабу своему. Он мог сказать сыну, мог сказать ученику своему, мог, но он сказал раб. А раб это и научился, и послушание, и можно доверить. И насколько сегодня мы можем понять, Иоанн передал настолько то, что насколько смог по-человечески, и никаких претензий сегодня нету ни у кого. Но рабу. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Если мы не будем рабами, если не имеется в виду унижение, не имеется в виду рабство, не имеется в виду то, что мы понимаем раб. Когда мы понимаем раб, то значит, ничем не обладаю, это бесправный. Но вы знаете, Божьи рабы не бесправные. Они пользуются благодатью Божией, они пользуются властью Божией. Но рабом можно быть только тогда, когда ты подчиняешься, когда ты хочешь это делать, и тогда Бог будет давать. Если непослушные, непокорные, то единственное, что Бог может давать, наставление «покайся, вот у тебя вот то неправильно, у тебя вот там не то, что надо». А доверить остальное, как доверить? Очень трудно доверить. Поэтому я хотел бы, может быть, мы сегодня и поймем, кто-то, если давно просим, но, может быть, не получаем. Может быть, это одна из причин, что не начали трудиться для Господа. Это тоже будет не новым. Я просто повторю нашу ошибку, может быть, общую ошибку. Может быть, она сегодня не свойственна, потому что мы не один раз слышали, кажется, 80-й псалом, я уже точно не помню, там есть порядок. И Господь какой дает порядок? Он говорит так, ты сначала начни работать, я очень коротенько скажу, я тебя тогда накормлю, напою, разрушу все преграды перед тобою. А мы говорим, ты сначала накорми, напои, разруши все преграды, тогда я буду работать для себя. А так как я буду? Мешают мне все. Вот это плотское мышление мешает. Да, мы так часто думаем. Хотя я тоже не раз повторял. На работе, когда мы работаем, поступили на работу, написали заявление, никто у нас не будет спрашивать, ты голодный, есть тебе спать, есть. Работай. Поработаешь немножко, заплатим. А мы хотим, чтобы от Бога с ног на голову все поставить. Говорит, а почему ты мне не отвечаешь? А ты ничего не делаешь, что ты делаешь? Если придешь, посидишь в собрании, а потом дома поскандалишь, почти со всеми подряд, то какой из тебя труженик? То Бог для спасения не оставляет, естественно. У нас у всех скверные характера, есть черты характера. А все мы не святые, святые через кровь Христа, да, сверху глядя через кровь Христа, а снизу посмотревши. Все мы хорошо знаем, кто мы есть на самом деле, если только мы честные сами перед собой в первую очередь, потому что мы иногда и сами перед собой нечестные бываем, не хотим признаться, что у нас проблемы есть. Тогда и будут проблемы. А в общем-то, когда мы начинаем трудиться для Господа по мере сил, на нашем уровне сегодняшнем, так как мы можем, Господь начнет делать свою работу. И вот я сегодня взял вот это место Писания, послал рабу своему, который делал. Там, правда, был преданный человек, не просто раб, а, наверное, но ни один из нас, наверное, вровень с ним не станет. Но, тем не менее, есть у нас стандарт, есть у нас образец. Прежде всего, Господь Иисус Христос, а потом Его апостолы. Почему мы сегодня хотим придерживаться апостольского учения? Не современного, а апостольского. А я думаю, есть Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то что? То и учение Его то же самое. Оно не меняется совершенно. Который свидетельствует Слово Божие, то есть Иоанн. Я читаю дальше. Второй стих. Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Вот здесь отмечено два свидетельства. Первое свидетельство – Слово Божие. Конечно, наверное, наш канон еще не был написан, потому что Откровение он писал еще в то время. Но вот Писание Ветхого Завета, в которых прообразах было все написано, он знал хорошо и свидетельствовал. И второе свидетельство – и свидетельство Иисуса Христа. А вы помните, что называется свидетельством Иисуса Христа? Свидетельство Иисусово есть что? Дух пророчества. Вот общее слово Господне и откровение Божие, которое Бог дает через Дух Святой. В Священном Писании есть ответы на все вопросы. Но как их найти, если Дух Святой не подскажет? Вот заболел я. Есть два варианта для меня. Я не хочу болеть. Значит, у меня есть два варианта. Молиться о том, что Бог исцелил, или готовиться к вечности. В Библии и то поддерживает. А что мне выбрать? А что мне выбрать? А, наверное, Дух Святой подсказывает, что выбрать. Я помню, когда-то один из наших братьев, из пастырей, уже и этот брат у вечности, и сестра у вечности, ну и он заболел, ну и он уже знал, что он готовится к вечности. И где-то, наверное, ну приблизительно так было, я точно уже не расскажу, где-то, допустим, сегодня, значит, они стали молиться с женой, Бог показывает видение, пошел Иисус Христос, окропил его, и они поняли, что погребение готовится. На завтра приезжают братья, давай будем молиться об исцелении. Он им говорит, что не стоит молиться об исцелении. Не, брат, ты вер, будем молиться. Ну и молились, наверное, елеем мазали, ну и что, через день умер. Потому что они не выбрали то, что для него надо. Кто-то скажет, да что нельзя молиться об исцелении. А кто сказал, что нельзя? Надо. Но если у человека к вечности готовится, бесполезно. Это прошло его время. Не об этом надо молиться. Ну, конечно, чтобы не так болело сильно, да можно было перенести. Ну, я понимаю. Это все естественно, нормально. И никто ничего не говорит по этому поводу ничего. Но тем не менее, попробуйте выбрать. Попробуйте выбрать. Поэтому Дух Святой помогает выбрать ответ для меня. Вы помните один из случаев, когда именно там дело со Христом было связано, но Иисус Христос был водим Духом Святым. Вы, наверное, знаете, помните, что когда Он выходил из Иордана, сошел на Него Дух Святой в виде голубя. Без Духа Святого Он не пошел на эту схватку. Хотя Он сам был исполнен благодатью до этого. Но, тем не менее, вот отмечено вот это явление. Вот особое присутствие силы Божией. И вы помните, ученики не могли изгнать вот это духа глухого и немого. Христос посмотрел, смотрят ученики, какая-то сумятица, спорят с учениками. Подходит, что такое? Да вот, привел сына, одержимого духом немым. И ученики не могли изгнать. Христос изгнал очень быстро его. Но вы помните, что он сказал? Вот думай, почему. Писание говорит, по вере. А Христос что говорит? Сей род изгоняется только. Вот не работает все остальное, только постом и молитвою. Это ответ веры. Конечно, ответ. Я должен поверить, что это так иначе делает, иначе же ничего не получится. Я его не изгоню просто так. А если я поверю и сделаю то, что советовал Дух Святой, а кто может знать это все? Мы же не видим этого духовного мира. Мы его ощущаем, но мы не видим их. Разве только иногда в видении, да и то, наверное, таким языком символическим. Потому что это все не совсем так, как мы сегодня представляем. Еще. И мне надо это поверить.